Александр Воронцов. «Воин кармы», часть пятая, «Закон неотвратимости». Глава первая. Случайность — это понятие, созданное невежеством. Судьба выбрала его среди огромного количества вполне обычных людей. Маленький ребенок получает при рождении дар. Любой, кто его обижает, обязательно вскоре расплачивается за это. Кто-то отделывается травмой, а кто-то платит собственной жизнью в зависимости от тяжести нанесенного оскорбления мальчику. Ребенок вырастает и учится пользоваться этим своим необычным даром. Однажды он узнает, что на самом деле он является воином кармы, древним воплощением справедливости на земле. Мальчик, превратившись в юношу, начинает осознанно пользоваться своим даром, навлекая на себя всякие беды. Но это его не пугает. Он знает, что ему уготована необычная судьба. А есть еще судьи справедливости, которые направляют воинов кармы на установление равновесия зла и добра. Но найти судью справедливости не так-то просто. Поэтому, не найдя судью справедливости, молодой воин кармы сам начинает войну за справедливость, так как он это понимает, и внезапно открывает в себе новые возможности. Оказывается, он перешел на совершенно новую ступень и стал не только воином кармы, но и мечом возмездия, и сам может и судить, и карать. Но даже в пределах одного города он не может установить равновесие между добром и злом, потому что они так переплелись, а зло настолько стало нормой для людей, что устанавливать справедливость нужно в масштабах всей страны.